По приезде в 1917 году в Петроград Ленин писал Ганецкому и Радоку в Стокгольм: «До сих пор ничего, ровно ничего, ни писем, ни пакетов, ни денег от вас не получили». Что это за деньги, о которых говорит Ленин? В 36-м томе 4-го издания сочинений Ленина на странице 636 есть следующее объяснение. Деньги, о которых идет речь в настоящем письме, представляли из себя суммы ЦК РСДРП, оставшиеся за границей и, очевидно, затребованные Лениным для партийных целей. Указание весьма интересное. Из него следует, что партийный фонд был столь значителен, что, несмотря на все траты, в нем оставались еще суммы и после отъезда Ленина. Не есть ли это лишнее доказательство, что поколеть Ленин не мог? Но вот какая странность. Когда в июне 1917 года Ленина обвинили в получении немецких денег через Ганецкого и Козловского, Ленин писал: «Мы не только никогда ни прямого, ни косвенного участия в коммерческих делах не принимали, но вообще ни копейки денег ни от одного из названных товарищей, ни на себя лично, ни на партию не получали». Письмо в редакцию «Новой жизни». В таком случае, почему Ленин ждал получения денег от Ганецкого? В таком случае, что же значит панические призывы Ленина, почему он серьезно уверяет, что тонет от нужды? Попробуем дать объяснение этой загадке, заключающей в себе и странную историю с чековой книжкой номер 8467. Накануне Октябрьской революции 1917 года Ленин в статье «Удержат ли большевики государственную власть?» заявил, что он никогда не испытывал нужды. «О хлебе я, человек, не видавший нужды, не думал. Хлеб являлся для меня как-то сам собой нечто вроде побочного продукта писательской работы». Ленин, том 21, страница 271. Сколь негромадно положительное, по мнению одних, отрицательное, по убеждению других, историческое значение писательской работы Ленина, не она кормила его, приносила хлеб. Ему не следовало бы, обнаруживая явную неблагодарность, забывать, что в хлебе его сыграли роль и пенсии матери, и доходы от Кокушкина, имение деда, и доходы от Алакаевки, и наследство Астраханского Ульянова, и помощь Елизарова, и субсидии Яромасова, и наследство Шмидта, и наследство новочеркасской тетки. Но в основном его заявление правдиво и честно. Он действительно никогда не знал нужды. О том свидетельствует его протекшая жизнь. Начиная с счастливого детства в Симбирске, не зная никогда богатства, чураясь и презирая его, он в то же время привык иметь скромную, сытую, без всяких провалов жизнь. Что бы ни происходило, а хлеб с маслом, бифштекс, чистую рубашку, чистое белье он должен иметь и привык иметь. Это его прожиточный минимум. Он не морализировал по этому поводу, так как моральными бирюльками он никогда не занимался. Он и не философствовал. Для него все тут было ясно и просто. Прожиточный минимум определен его давними привычками, воспитанием. Он должен материально обеспечить ему работоспособность, то есть ту идейную и политическую активность, без которой был бы утерян самый смысл его, Ленина, существования. И так как он оптимист, то убежден, что так или иначе, а деньги на жизнь, откуда бы они ни шли, у него будут. Вопрос о хлебе стал впервые у него только во время войны. В его понимании война была естественной предпосылкой, пролегоменной, входом в мировую революцию. А ее он хотел всю жизнь и ждал, как верующий человек ждет Мессию. Для развязывания очищающей мир от всякой скверной революции нужно, по его убеждению, идти на все жертвы. Ленин пришел в бешенство, слушая в 1920 году на заседании Второго конгресса Коминтерна речь немецкого делегата Криспина, заявившего, что революцию в Германии можно произвести лишь в том случае, если рабочие будут знать, что она не слишком ухудшит их положение. «Допустимо ли, — воскликнул Ленин, — говорить о коммунистической партии в таком тоне? Это контрреволюционно. У нас в России уровень благосостояния ниже, чем в Германии, и когда мы ввели диктатуру, то последствия выразились в том, что рабочие стали голодать сильнее, и уровень их благосостояния сделался еще ниже». Ленин, том 25, страница 357. «Для торжества революции, — вещал Ленин, — и это было его давнишнее убеждение, — нужно идти на жертвы, не бояться тяжелых лишений. Победа рабочих недостижима без жертв. Ухудшение положения трудящихся во время войны есть необходимое звено в цепи бедствий, создающих революционизирование психологии рабочих масс, тем самым способствующие превращению войны внешней в войну гражданскую. Ухудшение положения рабочих вызывается неизбежным во время войны ростом цен, дороговизной жизни, следствием инфляции, бременем военных непроизводительных расходов, уменьшение производства предметов потребления и так далее. Ленин, стратег мировой революции, казалось бы, должен только радоваться, что разложение хозяйственной жизни с его спутником дороговизной жизни, охватывая воюющие страны, уже бьет по таким нейтральным странам, как Швейцария. Что же мы видим? В полном противоречии со своими политическими взглядами Ленин клянет рост дороговизны жизни в Швейцарии. Она бьет его, и она действительно была очень значительна. В сравнении с 1914 годом стоимость жизни в 1915 году поднялась на 19%, в 1916 году на 40%, в 1917 году продолжала расти и в среднем за год поднялась на 80%. Забывая убеждение, что торжество революции требует лишений, Ленин в четырех письмах этого периода с каким-то ужасом повторяет: дороговизна дьявольская, дороговизна все сильнее, дороговизна совсем отчаянная. Ленин в домашних туфлях совсем не похож на бога с Олимпа. Это не олимпиец, а самый обыкновенный человек, каких сотни миллионов. Человек, законно боящийся, что со стола исчезнет порция мяса или масла. Ни он, ни Крупская в это время, разумеется, не голодают, у них есть деньги. И, несмотря на это, Ленин нервничает. Если бы он знал, что через полгода наступит революция, его расчеты были бы иными. Но мы видели, что на этот счет у него не было ни малейшего предчувствия. Он думал, что предстоят еще годы эмиграции в тяжелой военной и послевоенной обстановке, и он спрашивал себя, как же прожить при дьявольской, идущей скачками, дороговизне. Почему же паника, находящая себе выражение в письмах Шляпникову, охватывает его именно во второй половине 1916 года после августа? Два события для него важные происходят в это время. Первая — смерть матери. В одном из своих последних писем к ней 12 марта 1916 года он писал: Надеюсь, что у вас нет уже больших холодов, и ты не зябнешь в холодной квартире. Желаю, чтобы поскорее было тепло, и ты отдохнула от зимы. Ей не пришлось долго отдыхать с приходом теплой погоды. 25 июня она скончалась. Для Ленина это тяжелый удар. Мать он любил, а кроме того, как бы далеко от нее ни находился, она всегда была его опорой, поддержкой. Вся ее жизнь была служением детям, особенно ему. С полной уверенностью он мог бы себе сказать, что пока мать жива, она не даст ему потонуть. И вот ее нет. Волнует Ленина и другое событие. Вскоре после смерти матери была арестована его сестра Анна, о чем Елизаров известил его условными терминами. «Весть о том, — отвечал ему Ленин, — что Анюта в больнице, тюрьме, меня очень обеспокоила. Буду с нетерпением ждать вестей почаще, хотя бы кратких». Арест сестры Анны обеспокоил Ленина по двум причинам. Во-первых, по партийным и политическим соображениям, а во-вторых, из соображений чисто личного характера. С исчезновением Анны обессиливалась большевистская организация Петрограда. В это время ее возглавляли, или лучше сказать, в ней шевелились такие будущие знаменитости, как Калинин, Молотов и Андреев. По-видимому, этим персонам связи и переписки с ними Ленин в то время не придавал значения, потому что, узнав об аресте сестры, жаловался Шляпникову: «Никакой переписки, никого, кроме Джемса», конспиративная кличка Анны Ильиничны, «а теперь и его нет». Ленин, том 19, страница 276. Ценной политической фигурой Ленин свою сестру все же не считал. «Что касается Джемса, — писал он тому же Шляпникову, — то он никогда не разбирался в политике, всегда стоял против раскола. Прекрасный человек Джемс, но на эти темы его суждения не верны глубоко». Ленин, том 29, страница 228. Решающим аргументом в таком суждении у Ленина было: Джемс всегда стоял против раскола. Тем не менее, заявлял Ленин, Джемс прекрасный человек. Еще бы, мы уже видели, что с 1895 года Анна Ильинична обслуживает Ленина в качестве верной, преданной, неутомимой исполнительницы его всегда многочисленных поручений. Никто лучше Анны не исполнял его поручения, и за исключением матери никто так зорко не следил за тем, чтобы Ильич не испытывал материальных стеснений. Дружески относясь к всегда спешившему ему навстречу Елизарову, любя Маняшу более чем Анну, она все-таки была против раскола партии, это не забывается, Ленин знал, что как бы Маняша и Елизаров не старались быть ему полезными, они не могут заменить практичную, настойчивую, опытную в ведении его дел Анну. Смерть матери и арест сестры, почти одновременное исчезновение двух ангелов-хранителей, создали у Ленина чувство провала, беспокойство перед слагающимися новыми для него условиями жизни. Ленин не знал, что арест Анны будет кратковременным, и она не будет выслана из Петрограда. Ей только пришлось на время оставить близкое участие в большевистской организации. Под влиянием этого чувства Ленин в октябре 1916 года и писал Шляпникову: «Ей-ей, не продержусь, это вполне серьезно, вполне-вполне». Но это не было серьезно, было совсем не серьезно. Мысль, что он может самым вульгарным образом покалеть с голоду, никогда ни на одно мгновение у него не возникала. она совершенно не согласуется с его натурой. Достоевский об Иване Карамазове говорил, что у него исступленная неприличная жажда жизни. Явно видимая, такая же неистовая, исступленная жажда жизни с бессознательной тягой к политическому бессмертию была и у Ленина. В этом, быть может, и есть один из таинственных магнитов, притягивавший к нему многих и многих людей. Неистовая жажда жизни не покидала его и в годы болезни перед смертью. Как лев он боролся с болезнью и смертью, с редким ребяческим послушанием, исполняя все требования лечивших его докторов. Он перестал их слушать лишь во второй половине 1923 года. Надежда возвратить работоспособность не покидала его до конца. Даже когда, потеряв дар речи, с отнявшейся парализованной правой рукой и ногой, он превратился в полутруп. Можно ли поверить, что в 1916 году этому человеку, переполненному волей и жаждой жизни, близка была мысль, что ему предстоит покалеть с голоду? Есть от чего расхохотаться. Что же тогда представляет письмо к Шляпникову? После того, что сказано и показано на предыдущих страницах, ответа, в сущности, можно бы и не подсказывать. Горький был прав, указав в числе черт Ленина хитрецу Василия Шуйского. Хитрецой, и в очень большом количестве, он, несомненно, обладал, и она очень часто проступала на его очень подвижном лице. И это какая-то странная хитреца. Хитрые люди о своей хитрости не говорят, ее прячут. А Ленин открыто преподавал своим товарищам. Нужно уметь идти на всяческие уловки, хитрости, нелегальные приемы, умолчания, сокрытие правды. Ленин, том 25, страница 199. У него это логически связывается с убеждением, цель оправдывает всякие средства, а такое убеждение он усвоил от Чернышевского еще в Кокушкине в 1888 году. В область денежных дел Ленин всегда вносил хитрецу, умолчание, сокрытие правды. И эти приемы в деликатной форме он допускал и в сношении с родными. Во времена «Искры» 1901-1903 годы, с целью побудить товарищей тащить со всех сторон деньги в партийную кассу, Ленин, скрывая правду, пугал их, что касса пуста, жить нечем, и искра накануне финансового краха. В письме Горькому из Парижа 14 ноября 1910 года он жаловался, что на затеянную им рабочую газету собрали 400 франков с трудом, тогда как в руках большевистского центра, помимо всяких секретных сумм, было 30 тысяч франков, сведомо меньшевиков и по настоянию Ленина, выделенных из капитала Шмидта на издание литературы типа рабочей газеты. Ленин, том 28, страница 571. Отвечая в апреле 1908 года на приглашение Горького приехать к нему на Капри, Ленин накануне приезда сообщил, что не может сказать, приедет или нет. «Не знаю, найду ли денег. Как раз теперь затруднение». Ленин. Том 28, страница 539. Никаких финансовых затруднений у него тогда не было. Мы видели, что это была эпоха его благоденствия. Хитрые маневры для увеличения финансов партии Ленин пускал в ход и тогда, когда, получив капитал Шмидта, большевистская партия приобрела, по признанию Крупской, прочную финансовую базу. Алексинская, свидетель не всегда надежный, но в этом случае заслуживающий доверия, писала, что в 1908 году она помогала Крупской, та об этом упоминает, вести корреспонденцию с партийными организациями. Чтобы письма не привлекали к себе внимание полиции, Алексинская составляла скелеты, ничего не значащие, невинные сообщения, а Крупская, между строк, симпатическими чернилами вставляла разные директивы Ленина. «В посланиях Ленина, — сообщает Алексинская, — я часто встречала просьбу о деньгах. Нужно писать так, — ей объясняла Крупская, — чтобы их, кому адресуются письма, разжалобить, иначе товарищи из России нам не пришлют денег. Нужно, чтобы они верили, что если не получим немедленно денег, мы все погибли. Письма должны быть слезливыми». «Это вас шокирует?» — спросила Крупская в виде смущения Алексинской. Тут, как и всегда, Крупская была только эхом Ленина. Оригинальность Ленина в том, что в его самооценке отсутствовало столь обычное и у многих больших людей мелкое самолюбие, самолюбование. А всего этого было изрядное количество, например, в Троцком, после Ленина виднейшей фигуре Октябрьской революции. Троцкому не было и 48 лет, когда он начал писать автобиографию, с тщеславием рассказывать о своей жизни и свершенных в ней революционных подвигах. Ничего подобного этому тщеславию не было у Ленина, но у него было нечто другое и неизмеримо большее. Он непоколебимо верил, что в нем олицетворяется идея и участь Великой революции, что только он один обладает верным знанием, как вести революцию, обеспечить ей успех, и потому-то ему, всевидящему водителю, нужно сохранять и оберегать свою жизнь. Вопросом, почему только он один обладает безошибочным знанием, Ленин вряд ли когда занимался. Вера в свою избранность и предназначенность вошла в него с давних пор, и по своей психологической сути она подобна вере, что жгла душу Магомета, когда тот гнал арабов на завоевание мира. При всем своем грубом материализме и воинствующем атеизме Ленин все-таки своеобразный религиозный тип. На поддержку себя он смотрел как на поддержку революции, а при таком понимании цель оправдывала все средства, и, следовательно, хитрости, сокрытие правды, умолчание, слезливые или пугающие письма, гибну, жить нечем, тащите побольше денег, делались приемами законными, естественными, не могущими вызывать никакого осуждения. В 1916 году Ленин с тем большим основанием считал необходимым применять этот прием, что с беспокойством рассчитал, что с капиталами от новочеркасской тетки и тем, что он может взять из оставшегося партийного фонда, придется в течение, может быть, очень долгого времени жить в Швейцарии при порожденной войной растущей дороговизне, без твердых перспектив что-либо заработать в легальной прессе. Конечно, нельзя сказать, что нужные деньги он хотел получить только пуганием о близости к поколеванию. Для заработка он был готов писать что бы то ни было. Сестре Маняше он писал, что готов взяться за всякие переводы. Он просил ее зондировать, нет ли издателя, например, на такие книги «Хобсон. Империализм. Кэмерер. Технишер. Фордстрит». «Если не подошли, извести, буду искать других». Письмо 22 октября 1916 года. Писать или переводить ради заработка детективные романы он не станет. Перо его к такому жанру литературы никак не приспособлено. Но что он может пойти на разные выдумки, неожиданные трюки, этому доказательство его фантастический план педагогической энциклопедии. Фразу Горького, что у Ленина была хитреца Василия Шуйского, а это не комплимент, мы взяли из его некролога о Ленине, помещенного в журнале «Русский современник», 1924 год, номер 1. Можно предвидеть замечание, что Горький действительно говорит о хитреце Ленина, но дает такой его общий образ, который исключает наше истолкование поступков, мыслей, психики Ленина. Чтобы не было обвинений, что мы искажаем лицо исторической личности, посмотрим, что же Горький говорит. Главнейшее расхождение вот в чем. В то время как мы утверждаем, что Ленин считал нужным заботиться о себе, умел охранять себя и создавать необходимую для него материальную обстановку жизни, Горький утверждает обратное. Ленин будто бы совершенно не умел заботиться о себе, но зорко следил за жизнью товарищей. Его внимание к ним возвышалось до степени нежности, свойственной только женщине, и каждую свободную минуту он отдавал другим, не оставляя себе на отдых ничего. Но в этом его чувстве я никогда не мог уловить своекорыстной заботливости, которая иногда свойственна умному хозяину в его отношении к честным и умелым работникам. Можно ли согласиться с цитированным пассажем, изображающим Ленина почти персонажем из Евангелия? Нет ли тут фальши, которая, несмотря на талант Горького, так замечается во многих его произведениях? Некролог о Ленине, написанный Горьким в 1924 году, был потом им переработан в 1930 году. Если в своей первой редакции некролог просто фальшив, то в окончательной редакции он уже фальшив до непереносимости. В нем Ленин появляется в обработке Горького и говорит не своим языком, а цветистыми фразами, явно выдуманными Горьким. Мы говорим о Ленине-эмигранте до прихода к власти. Горький же берет кремлевский период жизни Ленина и весьма незаконно психику этого времени обобщает, делает из нее черту, якобы присущую натуре Ленина. Ленину, живущему в Кремле, действительно не нужно было о себе заботиться. О нем заботились другие. Все заботились. Период его личной борьбы за существование был окончен, был позади. Ни о какой материальной прозе, о которой ему нужно было заботиться, например, в Берне или Цюрихе, то есть о квартире, освещении, пище, одежде и тому подобном, больше не приходилось думать. У него уже все было. Под его рукой, можно сказать, находились все ресурсы государства.